Глава вторая. Великие открытия нередко совершаются по воле случая. Вот и в тот четверг, пробегая вдоль стены, Лагриш совершенно случайно растянулся во весь рост на шлаке. Он слегка ободрал коленку, что не имело никакого значения, и, вставая с земли, поднял замечательный круглый кремень. Он мог потягаться с любым шаром для игры, но это был еще и настоящий камень. Лагриш крепко зажал его в руке. В тот же день у Робера появилась забавная идея. Он придумал, что горб у пенсионера резиновый и подпрыгивает, как мячик. Не успел еще Лагриш осознать все это, как рука его, опережая доводы рассудка, бросила камень, и тот с эдаким глухим стуком врезался прямо в горб. Прежде чем пенсионер успел обернуться, три хитроумных сиу уже скрылись за деревьями и наблюдали, как он над треснутым голосом призывает небеса в свидетели своих несчастий. Зрелище было поистине восхитительное. — Ну ты даешь! — взволнованно прошептал Робер. — Представляешь? — сказал Чурбан. — Он-то думает, что на него что-то с дерева свалилось. Лагриш раздулся от удовольствия. — Че там, ерунда! Горб-то резиновый! Приятели посмотрели на него с восхищением, а пенсионер, ругаясь и время от времени оборачиваясь, шел дальше. Теперь они могли идти за ним, только перебегая от дерева к дереву, и все это придавало игре особый интерес. Глава третья. Игра с каждым днем совершенствовалась. Чурбан, Лагриш и Робер состязались в изобретательности. На уроках рисования папаши Мишона они с любовью мастерили модернизированные снаряды, наполненные разного рода жидкостями, чернилами, слюной, смешанной с толченым мелом, разведенными водой кусочками краски, спарт. Во вторник на следующей неделе Робера осенило. Он напрудил прямо в сверхмощную бомбу, которую тут же, в момент изобретения, нарекли атомной. В среду Чурбан, не желая отставать, принес маленькую игрушечную стрелу от лука, которую они основательно пропитали ядом, обработав настойкой из мокриц, растертых в прилепнине. Когда стрела вонзилась пенсионеру в спину, он остановился как вкопанный и резко разогнулся. Друзья думали, что он развернется и, как матерый вепрь, ринется на них. Но тот ничего не сказал и через минуту согнулся еще ниже, покачал головой и пошел прочь, не оборачиваясь. Перья стрелы маленьким голубым пятнышком выделялись у него на спине. Глава четвертая. На завтра Робер и Лагриш не находили себе места. Они вошли в азарт. Нужно было любой ценой переплюнуть Чурбана. У Лагрижа был в запасе один неплохой замысел. Когда они, как обычно, выслеживали свою жертву, Лагриш выскочил из-за деревьев и стал красться следом за пенсионером так близко, что, казалось, прирос к нему. Потом вдруг остановился, отстал на несколько шагов и подал знак приятелям, чтобы привлечь их внимание. Отдает.